согласился капитан. «Только сперва надо позавтракать, потому что нет ничего более мучительного, как умирать на голодный желудок. Спустимся вниз, в Орте. Я знаю, там в одном небольшом трактирчике замечательно готовят. Вы когда-нибудь пробовали попьет? Здесь в Италии их называют полпети. Честное слово, на свете нет ничего лучшего, чем полпети. Рулет, фаршированный шампиньонами. Когда вам подадут его на блюде под золотисто-коричневым, густым, благоухающим соусом, и когда вы отрежете первый кусочек, положите на язык и распробуйте, а потом проглотите и запьете глотком красного вина, вы поймете, что несносная наша жизнь на этой несносной земле все же имеет и свои светлые стороны. Хотя это кушанье итальянского происхождения, но это можно простить. Я бы не удивился, если бы узнал, что его величество, король Франции, взяли в жены итальянскую княжну по имени Мария только для того, чтобы выманить у нее рецепт попьет. Откушав их, мы вернемся сюда и завершим наш спор. Вы старше меня. К тому же я ваш подчиненный, так что мне остается только исполнить ваше желание, — сказал Петр. Однако епископский городишко Орте, лежащий у впадения реки Нера в Тибр, маленький и спокойный, а в этот день был полон солдат из свиты какого-то высокого римского начальника, который вчера прибыл сюда и вместе со своей личной охраной разместился в доме епископа. Солдаты, оголодавшие и прожорливые, как саранча, успели сожрать не только попьет, на что точил зуб капитан Добре, но и вообще всю снедь без остатка, включая пахту и козий сыр. Они, как хозяева, фертами разгуливали по городу, приставали к девушкам, толкались на площади перед епископским домом, будто пчелы перед литком. «Нет, здесь нам счастье не улыбнется», — сказал капитан. «Поедем в Рим. Может, по пути встретим какое-нибудь местечко, пока не заполненное этими термитами». «Осмелюсь утверждать, это было бы роковой ошибкой», — отозвался Петр. «Взгляните вон туда, наверх». Капитан взглянул, и в одном из окон епископского дома увидел маленькую женскую головку, отмеченную выражением беззаботной придурковатости. «Бьянка!» — воскликнул он. «Точно так и никак иначе», — подтвердил Петр. «А где Бьянка, там и герцогиня Страмбы. А где герцогиня Диана, там и принцесса. Я не рискнул бы отрицать, что высокопоставленное римское лицо, чья свита сопровождает обеих дам, никто иной, как его преосвященство, кардинал Тиначчо». «Не так ли?» — обратился он с вопросом к одному из солдат, который как раз заплетал хвост своего коня в опрятную косу. «Почти так», — ответил солдат, насмешливо имитируя манеру Петра говорить. «Как это почти?» — удивился Петр. «Разве вы не из свиты кардинала Тиначчо?» «Да, из свиты», — ответил солдат, не прекращая своего занятия. «И сопровождаем герцогиню. Но о том, чтобы с нами ехала принцесса, об этом ничего не известно. Может, она так мала, что я ее не приметил?» «Значит, принцесса осталась в Риме?» — спросил Петр. «Может, и осталась», — ответил вояка. «Что вы на это скажете?» — обратился Петр к капитану Добре. «Только то, что сегодня нам позавтракать не удастся. Не больше и не меньше», — погрустнев, ответил капитан.